Глава восьмая. Агриппа шагал по коридору в сторону покоя в северной колдуньи. В руке он сжимал обрывок предательского пророчества. На нем стояла подпись «Николай». У полководца имелись шпионы в тюрьмах и торговых домах, в легионах и борделях. Один из верных людей принес ему клочок папируса, утверждая, что узник исписал целый свиток. Николай Дамасский дал о себе знать. Марк Агриппа обнаружил, что солдаты арестовали ученого еще в ночь звериных боев, но во всеобщем хаосе ему ничего не доложили. Он обшаривал Рим уже несколько дней в поисках действенного оружия. Агриппа проверял новые мечи и испытывал новые яды, а соратник Клеопатры томился в подземной темнице. Агриппе требовалась помощь Сейтконы. Аут не была римлянкой, но обладала магической силой. Кроме того, она не была на стороне Хризаты. Греческая ведьма сама ему об этом рассказала. Другого Агриппе пока и не требовалось. После сражения в Большом цирке легионеры увели Аут, и с тех пор она не выходила из комнаты, мучимая кашлем. Врачи оказались бессильны. Агриппа молил богов, чтобы те исцелили ее. Войдя к ней, он вздрогнул. Щеки Аут ввалились, а губы посинели. Но, бросив на посетителя пронзительный взгляд своих серебристых глаз, она кивнула и взяла прялку. Странно, после битвы ее забрали у Сейтконы. Каким же образом Аут снова ею завладела? Повернув прялку боком, она посмотрела на сломанную руку полководца. Ушибленные и треснувшие ребра продолжали ныть, но тут уж никуда не деться. За минувшие годы Агриппа побывал во многих схватках, и боль преследовала его по пятам. Покачав головой, Ауд коснулась перелома и крутанула прялку. Недомогание мгновенно исчезло. Агриппа с трудом скрывал изумление. Он даже представил, каково было бы идти в бой вместе с чародейкой, но через секунду презрительно фыркнул. Подобное считалось недостойным римлянина, а другим он становиться не собирался. «Спасибо», — произнес он. Потом они вместе отправились в темницу. Многие из встречавшихся им солдат выкрикивали его имя. «Надо же!» — удивлялись легионеры — «Марк Агриппа до сих пор жив? Чудовище не убило его?» Он шел мимо осужденных на казнь предателей. Те подчинились приказу Антония и сражались с солдатами Агриппы. Теперь же они будто окончательно обезумели. Но он все же отыскал историка из Дамаска, который сжался в углу камеры, пытаясь спрятаться в тени. «Ты служишь Клеопатре», — заявил римлянин. Николай покачал головой. «Уже нет». «Ты тайком доставил ее в город. Ты знаешь, как ее уничтожить?» «Она сбежала? Где она? Что она сделала?» — воскликнул ученый. «Она в плену. По крайней мере, так клянется жрица», — сообщила Агриппа. «Но она на многое способна». «У меня есть только одна идея», — выпалил Николай. И это скорее миф, а не реальность. Из-за спины Агриппы показалась Аут. Николай затрясся, убежденный, что появилась вестница смерти. Она занималась магией на арене, окутанная аурой собственного могущества. Ноги историка одеревенели. Он сомневался, что сумеет улизнуть, когда откроется дверь камеры. Однако решил попытаться. Сейткона уставилась сквозь решетку на Николая. Агриппа следил за ее пальцами, которые совершали сложные движения в воздухе. Они словно наматывали невидимую нить на деревянное веретено. Он отпер дверь, и Аут переступила порог. Николай вдруг обнаружил, что не может сдвинуться с места. Наверное, его загипнотизировали. Северянка приложила ладонь к его лбу и, нахмурившись, принялась к чему-то прислушиваться. Внезапно перед мысленным взором Николая замелькали события его жизни, с детства и до сегодняшнего дня. События, связанные с царицей, оказались самыми яркими. Вот он пролистывает свитки, заполняя пробелы в тексте собственными домыслами, обучает Клеопатру призывающему заклятию, обнаруживает ее в трюме корабля с ребенком на руках и телами убитых рабов на полу. И, наконец, снизошедшее на него прозрение — Гидра. Он дернулся, пытаясь отстраниться от колдуньи, но она уже отпустила ученого. Осудят его или спасут, он даже не представлял. Ауд кивнула Агриппе, и тот, грубо схватив Николая за плечо, вытащил его из камеры. Он вел Николая по бесконечным коридорам, и спустя какое-то время все трое выбрались из темницы. Ученый сощурился от яркого дневного света. «Ты расскажешь нам все», — сказала Агриппа, — «и принесешь пользу Риму». «В Кремисе есть храм Аполлона», — пробормотал Николай. «Там мы сумеем найти то, что поможет победить бессмертную». «Точно?» — осведомился Агриппа. «Да», — кивнул тот. «Так гласят легенды. Правда, его охраняют». Ауд удовлетворенно кивнула. «Благодаря ей, или хотя бы отчасти, они уничтожат Сахмет и заставят убраться в Египет, а может и в ее небесную обитель». Ауд намеревалась приложить максимальные усилия, чтобы добиться цели. Если оружие существовало, его следовало достать и использовать. Судьбы Агриппы и Николая соединились. Сейд-Кона направила обоих на западное побережье Тарентинского залива в Кремис.